Справедливость есть справедливость. Возможно, вы обнаружите, что стоит настроить префронтальную кору на поиск справедливости, и связанные с ней вопросы начнут попадаться вам на каждом шагу. В политике, к примеру, то и дело происходят яростные стычки по вопросам справедливости, причем с невероятным накалом эмоций. Включив однажды во время работы над этой книгой телевизор, я увидел деревенскую жительницу из Кении, которая кричала в камеру, что готова умереть из-за фальсификации выборов. Эмоции, вызванные несправедливостью, достигают невероятного накала и в более приземленных ситуациях. Ощущение того, что водитель такси провел тебя, проехав более длинной дорогой, может испортить прекрасный во всех остальных отношениях день, несмотря на то, что речь идет о небольших, в общем-то, деньгах. Дело в принципе. Подумайте о людях, которые тратят громадные суммы на устранение несправедливости в суде, не получая от этого никаких материальных выгод, кроме справедливости или мести. Все мы жаждем справедливости, и некоторые ради нее готовы расстаться не только со сбережениями, но и с собственной жизнью –